быстро и страстно. Борис последовал моему примеру, и уже через полминуты мы стояли напротив друг друга, голые и тяжело дышащие. Я машинально опустила глаза вниз, и мой взгляд уперся в колышущийся между ног мужчины орган, заставивший меня облизнуть губы и сделать шаг в его направлении. Мой мужчина не сопротивлялся, и уже через какие-то доли секунд был пригвождён к стене моими усилиями. Я опустила руку вниз и схватила его член, который показался мне сегодня еще более внушительным, едва попав в мою ладонь. Горячий, гладкий, упругий, он был твердым и мясистым, таким, как я и любила, и каким я его знала. Хотела отсосать ему, а потом передумала. Совершенно не хотелось тратить драгоценное время на прелюдии и ласки. Да и оральный секс стал заезженной темой для нас обоих. «У нас мало времени, сразу к делу. Милая, я так соскучился». Выдохнул мне в лицо Борис, и я закивала так, как будто мне предлагали попробовать какое-то дорогое шампанское, о котором я давно мечтала. Во мне все трепетало от одной мысли о том, что его орган пронзит мою вагину и доставит меня на вершину блаженства. В этом я была уверена на все 100%, потому что такой классный член не мог оставить меня без оргазма. Руки Бориса властно развернули меня спиной к себе и наклонили вниз. Я успела ойкнуть от неожиданности, как мои ноги были тут же насильно раздвинуты, и шершавая головка члена бороздила мою промежность, пытаясь проникнуть на максимальную глубину. Я расставила ноги пошире для своего и его удобства, а руки моего мужчины легли на мои ягодицы и крепко сдавили их. Я чувствовала себя наказываемой за какой-то проступок, но в то же время мечтала получить свою порцию наказания. Пусть он трахает меня до умопомрачения. В конце концов, я заслужила этот жесткий и такой непредсказуемый секс. Член, наконец, вошел в меня, и Борис начал активно двигаться сзади, отчего его мошонка издавала смешные звуки, шлепаясь о мои ягодицы. Я подкручивала зад ближе к нему, позволяя вторгнуться в меня на самую возможную глубину и прочувствовать каждую клеточку моего внутреннего вагинального мира. Я ойкала и айкала, потому что было одновременно и сладко, и больно ощущать внутри такой немаленький прибор, с учетом того, что я не успела вовремя разогреться. Тем не менее, секс шел как по маслу, и хоть он начался сумбурно, мне было особенно хорошо чувствовать, как мужской пенис разрывает все внутри меня, при этом доводя до исступления. Мы часто дышали, а Борис даже постановал от удовольствия. Такая форма секса мне нравилась особенно сильно. Он руководил мной, я податливо предоставляла себя в пользование. Зато результатом стал неимоверный оргазм, от которого сократилась каждая мышца внутри меня, а в ушах зазвенело от прилива крови. Но Бориса не остановили мои завершающие секс-конвульсии. Я издала долгий и протяжный стон, как пароход, отходивший от причала. А он продолжал трахать меня, не останавливаясь ни на мгновение. Так хорошо мне не было давно, и я понимала, что он сам ловит от этого соития не меньший кайф. Шлепки прекратились, член выполз из меня, головка уперлась между моих ягодиц и поелозила несколько минут. Потом я почувствовала струю спермы, ударившую в мою задницу, которая начала активно стекать вниз, при этом ударяя все более слабыми струйками. Мы оба кончили, и оба были довольны результатом. «Позвони сейчас Яне и передай ей то, что я тебе сказал. Хорошо?» Уходя, сказал Борис. «Я тебя люблю. Будет сделано», — ответила я. Приехав домой, я позвонила Яне, и мы договорились о встрече. Дел дома накопилось много за время моего отсутствия, поэтому я принялась за домашние хлопоты. Время прошло незаметно, и я отправилась за Тёмой в садик. Я была безумно рада видеть своего малыша. Своими маленькими ручонками он обнимал меня за шею и гладил по лицу. Я, едва сдерживая слезы, тоже обнимала и целовала его, Я могла бы целую вечность тискать его рыженькие кудряшки, но чувство голода заставило нас поспешить домой. Дома мы с Тёмой перекусили и стали ждать нашу Яну. Мы играли в машинки. Тёма мне показывал свои обновки, которыми бабушка заваливала его. Вот это пожарная машинка, это мотоцикл, а это самолет. Наши родители баловали внука и души в нем не чаяли. Когда приехала Яна, она тоже первым делом узнала о новой коллекции игрушек. И только потом сын отпустил нас на кухню, чтоб мы могли попить чай. Я передала Яне пожелание Бориса насчет его освобождения до суда. Она сказала, что подумает, как это можно провернуть. Потом она устроила мне допрос о том, как я провела эти 10 дней в больнице, что со мной делали. Особенно ее интересовало состояние после гипноза. Я сказала, что после сеансов гипноза я просыпалась и не понимала, что я здесь делаю, так как чувствовала себя заново родившимся человеком. Помня слова Бориса о том, что нам нужно еще съездить на море, я пригласила поехать с нами Яну, но она сказала, что пока надо решать с Борисом вопросы, поэтому вынуждена была отказать нам. А вот помочь с подбором тура Яна согласилась, поэтому мы достали ноутбук и стали смотреть интересные предложения. Около 2 часов мы листали сайты турфирм, спорили и в конце концов пришли к тому, что поедем в Сочи на 10 дней. Поскольку рисковать здоровьем было нельзя, мы выбрали санаторий, где можно будет обратиться за медицинской помощью. Хотя чувствовала я себя прекрасно. Яна настояла, чтобы мы взяли горящие путевки, чтобы не тянуть время и быстро отправиться на отдых. Я не стала упрямиться. По большому счету нас ничто не держало. Через 3 дня мы уже заселились в пансионат, где нас с Тёмой ожидал незабываемый отдых. Тёме очень понравилось купаться в море и загорать на солнышке. Поэтому мы продлили путевку еще на неделю. Морской воздух пошел мне на пользу. Я ни разу не вспомнила о том, что мне нужно получить очередную дозу. Мы развлекались с сыном на полную катушку. Аквапарк, зоопарк, всевозможные аттракционы, дельфинарии, детские шоу-программы. Все это не давало заскучать нам и подарило массу удовольствия. Но развлечения не могут длиться вечно, поэтому и дополнительные 7 дней промчались, не успели мы моргнуть. Дорога до дома, как это водится, показалась нам гораздо короче. Возможно, это связано с тем, что выехали мы в ночь. Тёма, как маленький котеночек, свернувшись в клубок, спал у меня на груди, а я не прекращала гладить его, убаюкивая. Когда мы вошли в квартиру, я ахнула от неожиданности. Дома нас ждал приятный сюрприз. Весь коридор был увешан шарами, а на кухне был накрыт праздничный стол. Борис вернулся домой. Яна снова добилась своего. «Папа!» – бросился Тёма к Борису на руки. Эта встреча была такая трогательная. Все вместе мы провели вечер, играя с сыном и переглядываясь неоднозначными взглядами с Борисом. Перед сном Тёма увел Борю к себе в комнату с просьбой прочитать сказку на ночь. Я убрала все со стола и вымыла посуду. Завершив все дела, я отправилась в комнату в ожидании самой волшебной ночи с моим любимым человеком. Переодевшись в красивый пеньюар, я легла на кровать. Из ванной доносились звуки воды. Борис тоже готовился к свиданию. Он вошел в комнату. На его бедрах было обернуто полотенце, из-под которого был заметен бугорок, который находился в полной боеготовности. Борис подошел к кровати, а я встала на колени и поползла в его сторону. Одним движением я сдернула с него полотенце, и моему взору представился его изумительный обнаженный вид. Боря нагнулся ко мне и поцеловал. От одного только поцелуя по телу пробежался ток. Это был очень нежный и страстный поцелуй, который обещал жаркую ночь. «Я постоянно думал о том, какой будет наша первая ночь после моего возвращения домой», — прошептал Борис. Вместо ответа я сразу же взяла его член в рот и начала страстно сосать. Мне казалось, что мой рот превратился в насос, которым накачивают колеса грузовых машин. Я так активно заглатывала мужской член, что даже не обратила внимания на удивленные смешки своего мужчины, которые тот издавал, пропихивая в мой рот свой член. Наверное, я и вправду выглядела довольно странновато со стороны. Как будто в меня вселился дух недотраханной нимфоманки, которая теперь вселилась в меня, чтобы получить свою порцию кайфа, находясь в моем теле. Я дрожала и не могла сдержать своего желания. Обладание Борисом было для меня сродни обладанию чем-то особенно важным, ведь в отличие от всех мужчин на свете, он был не просто тем, кто трахал меня и дарил сексуальное удовлетворение, а тем, от которого зависела моя жизнь и мое будущее. Я так сильно впивалась в его член, что мой нос упирался в пах, оставляя на коже следы. «Чуть полегче, детка, иначе ты всосешь его в себя». Голос Бориса звучал насмешливо, но я даже не обратила на это внимания. Я сосала член, как будто от этого зависела судьба всей планеты. Борис потянул меня за руки, что означало окончание минета. Я не хотела отпускать его член и была похожа на собачку, у которой изо рта пытались вынуть долгожданную косточку. Но отпустить орган пришлось, и я нехотя поднялась и посмотрела в лицо мужчины. Он усмехался, а сам молча раздевал меня, лишая одежды только нижнюю часть моего тела. Все было предельно ясно. Борис собирался трахать меня, и от этого предвкушения сладко заныла нижняя часть моего тела, которую грубовато ощупывали мужские руки. Меня крутили и вертели эти самые руки, как будто искали на моем теле самую сочную часть, в которую можно было воткнуть вставший член. Наконец цель была обнаружена, и меня, повернув к себе спиной, просто загнули раком, после чего Борис вошел в меня, пару раз дотронувшись пальцами до моей набухшей от возбуждения промежности, с которой капала смазка. Я была готова безропотно принять его, погрузив в себя, а потом долго вздрагивала от толчков, которыми он вгонял в мою вагину свой обласканный мною же член. Я стояла спиной к моему мужчине, моя грудь колыхалась и прыгала при каждом ударе мужского тела, а мое. Я дрожала и все шире расставляла ноги, давая возможность стоящему пенису как можно глубже протиснуться в меня и заполнить собой каждую клетку моего женского существа. Я выла, грызла костяшки пальцев, но пыталась сдержать свои крики, которые мне казались лишними в настоящий момент. Борис тяжело дышал, и горячие волны воздуха попадали на мою спину, отчего по ней пробегали мурашки. Я ощущала сильное головокружение, только теперь поняв, что меня трахают именно так, как я давно мечтала, с любовью, трепетом и мужской агрессией. Потом мужские руки отстранили меня, и Борис уселся на стул, выставив вверх свой пенис. Я все поняла, молча подойдя спереди и водрузив себя на его ствол. Теперь я находилась сверху, и моя почти полностью выпавшая из лифчика грудь болталась перед его носом. Я подпрыгивала на ногах Бориса, удерживая его за плечи и заглядывая ему в глаза. Он тоже не отводил от меня взгляда, и в нем я могла прочитать похоть и желание оттрахать меня по полной. Желание такой же силы испытывала я сама, вталкивая в себя эрегированный член своего сексуального зверя. Я настолько сильно вошла в раж, что едва успела подскочить, когда из члена полетели брызги спермы. Они попали на внутреннюю часть моих бедер, и я еще несколько минут размазывала их по коже, впитывая в себя каждый миллилитр любимого. Как будто так я могла стать еще ближе к нему, хотя куда быть еще ближе. Я обошла его и встала сзади. Положив руки на его плечи, я наклонилась к мужскому уху и слегка прикусила мочку. Борис вздрогнул и притянул меня к себе. Мы долго целовались на этом же стуле, после чего он серьезно посмотрел на меня. «И зачем люди придумали наркотики, когда можно получить в миллион раз больше удовольствия, чем от дозы. Борис гладил меня по всему телу. Я чувствовала себя самой счастливой на земле. Это непередаваемое сладкое ощущение, когда можно заснуть в объятиях любимого мужчины.